что если ты что-то делаешь, но не считаешь это грехом, то это и не будет для тебя грехом. Это обман. Грех есть грех. И вы помните, что диагноз на проказу ставил кто? Священник. Врачи были в народе израильском, они лечили. И довольно искусные были врачи. Но диагноз проказы ни один врач не ставил. Диагноз проказы на основании слова Господня, на основании закона о проказе ставил священник. Поэтому и сегодня, что грех и что не грех, не люди, не мораль человеческая определяет, определяя Слово Божие и Господь. Вот поэтому очень часто копаемся и разыскиваем, в чем же причина. И довольно нередко оказывается, спрашиваю, а это вот ты делал или делала? А что, говорит, это разве нельзя, то что разве? Конечно, грех. Люди живут годами и делают. И что-то дьявол имеет доступ. И поэтому неудивительно, что сегодня мы столько много внимания уделяем Слову Господню для того, чтобы знать. И когда вы читаете книгу «Левит», вы тоже найдете некоторые истины такие. Я не совсем специалист в этой книге. Я ее очень много не понимаю. Но то, что я понимаю, скажу. Там была жертва за грех и жертва повинности. Тоже за грех. Но жертву повинности проносили. Когда грех был сделан по неведению, а потом глянули и разобрали, что это грех. Проносили жертву повинности тогда. Оказывается, знал ты или не знал, но если ты делал, если это был грех в глазах Божьих, то грех. И в свое время придется рассчитываться. Да и не только Ветхий Завет об этом говорит. Когда мы читаем послание к римлянам, вы там найдете такое место Писания. Те, которые под законом согрешили, по закону осудятся. А которые вне закона согрешили, вне закона и что, спасутся или погибнут, там написано? Погибнут. Погибнут. Так или иначе погибнут. Там по закону осудятся. А тут вне закона погибнут. Но погибнут, потому что грех есть грех. Поэтому пусть Господь благословит нас, чтобы мы эти вещи понимали хорошо и не были вот такие, ну, легкомысленные с грехом. И вот так говорил мне Господь, держа на мне крепкую руку и внушая мне не ходить путем всего народа. Вот насколько трудно человеку вложить, что не ходи, не живи, не думай так, как эти люди. А то внушать надо. Вы знаете, что такое внушать? Это вычискивать, удалбливать. Вот хочется жить, как все. Говорит, а что будет чем, то и мне будет. А вот может быть и не так. Тебе может быть хуже даже, потому что ты знаешь Слово Божие. А может даже и вообще не быть, как у всем. Почему-то надо, чтобы мне было так, как всем. Когда у меня есть шанс, чтобы было лучше, чем у всем. Почему я должен смиряться с тем, что должно быть как у всем? Если можно лучший путь избрать. И здесь Господь и говорил именно об этом. Внушая, то есть один раз говоря, убеждая, показывая, вкладывая, внушая. А это вот хочу как все, это очень заразная болезнь. Я просто еще раз повторюсь. Что нам не надо думать, пусть будет так, как всем. Пусть будет так, как апостолам, как всех христиан было. Но не так, как у всех. Иначе, если будем жить так, как все, то и попадем туда, куда все. А я не думаю, что мне хочется в ад попасть. Я не хочу туда попасть. А потому знаю, что и жить мне не хочется так, как все. Но это очень заразное, хочу, как все. Я просто еще раз напомню. Может быть, для кого-то это будет лишним, вот кому-то уши будет резать. Но когда народ израильский, значит, просил царя у Самуила, и Самуил очень огорчился сильно, они сказали, если бы сегодня, они сказали, ну ты, брат, хороший брат, мы бы не против, чтобы ты был дальше, но дети твои никуда не годные. Ну, то же самое сказали и Самуилу. Ты, Самуил, хороший пророк, тебе претензий нету. А вот сыновья твои никуда не годные. Они могли бы сказать, ну, помолись, да дай нам другого судью, мы твоих детей не хотим, но дай нам судью, чтобы было так, как ты хочешь. Они сказали, нет, Самуил, дай нам царя, потому что мы хотим, чтобы у нас было, как у прочих народов. И Самуил заплакал, молился. А Господь говорит, объясняет Самуилу. Говорит, Самуил, ты думаешь, что ты вчера в них такое решение созрело, когда твои дети стали делать не то, что да? Да, говорит, нет. Господь говорит, я за их сердцем наблюдал. Они имели такое желание, как только вышли из Египта. Они его 40 лет носили. Оно в них жило. Вы найдете, прямым текстом так написано. Это я не просто по исследованию. Я уже не помню, где это написано. Но с того дня, как они вышли из Египта, у них было желание быть, как все люди. Они хотели, чтобы царь был. Но Моисей повода не давал. Иисус Навин тоже. И вот ты теперь стал. А теперь улучили момент удобный. Повод называется, дали сыновья. Они тут же выложили свое желание. Дай нам царя. Мы хотим, чтобы был царь, как у всех людей. Господь говорит, дай им. Если не за 40 лет не могли увидеть преимущества и разницы между народами и царями, между судьей, которым я руковожу, то что же говорит дальше? Дай им царя, дай. И я напомню просто одну такую мудрость, человеческая мудрость, но она имеет ядро здоровое, что народ достоин своего царя. Муж достоин своей жены. Жена достойна своего мужа. Вот как бы мы ни говорили, как бы мы сегодня ни рассуждали, если это твоя пара, ну, то значит, ты же заработал или заработала такую пару. Тебе насильно, что ли, дали. Вы меня понимаете, сам смысл. Ну, ж насильно никто же не заставлял. Ты же сама выбрала, ты сам выбрал. Ну, теперь, ну, пожалуйста. Поэтому, ну, хотелось бы, чтобы мы поменьше претензий Богу предъявляли. Потому что все вот эти вопросы... И состояние церкви, и состояние народа, оно очень часто зависит от нашего собственного состояния. Какое было состояние, какой был духовный уровень, какое было зрение духовное, то этим же ты избрал, или решение избрал, или, ну что еще можем избирать? Ну, то ж твое решение было. Это то, что у тебя родилось каким-то образом. Под чьим влиянием? Какие аргументы были? Ну, это твое. Поэтому Господь здесь и говорит, Господа чтите, Он страх ваш, и Он трепет ваш. Я бы хотел, наверное, всем нам так хочется, но, к сожалению, очень часто вырывается и другое в жизнь. Вырывается. И от этого мучения переносим, от этого скорби переносим. Но Бог учит. И я, кажется, не так давно напоминал о Петре. Какую он мялку прошел суровую. Это настолько тяжело было, это непросто было. Но зато потом, вы помните, что было, когда его арестовали, заковали у кандалы. Он что делал, плакал всю ночь или что он там делал? Спал. Спал. Я не знаю, я спал бы или нет, значит, завтра голову могут отрубить. Ну, наверное, не спал бы. Наверное, думал бы, прощался с белым светом. И это не безразлично, полное доверие Богу. Ну что ж, Господь, виноват был перед тобой. Ты меня спас, оправдал, восстановил, поставил. А теперь скован и сплю под большой охраною. Уже никто сон не потревожит, уже точно никто спит. Спокойно. Если бы он был неспокоен, если бы был не уверен в спасении своем, если бы был не уверен в возможностях Божиих, он спал бы спокойно? Никогда. Поэтому, если я не сплю спокойно, то я понимаю, что дело во мне. Если вы не спите спокойно, то дело уж у вас. Давайте будем искать, почему спокойно нет. И выбрасывать вон. Вот то, что лишает покоя и мира. Это вот такой вот наглядный пример хороший. Это же не так-то много времени прошло. Вот за короткое время, через такую вот глубину падения, но, наверное, там и покаяние было глубокое. Наверное, там было и оплакивание не просто вот так вот легенькое-легенькое. И мы еще не поем псалом, что про слезы Петра, помните? Про слезы Петра, про слезы Давида и так далее, и так далее. Потому что это были слезы глубокие. Они были вызваны глубокими внутренними переживаниями. И как следствие, после таких глубоких переживаний, происходит глубокое восстановление, а впоследствии и глубокий мир, и глубокий покой. Вот, пожалуйста, я просто хотел напомнить в связи с вот этим текстом Писания, «Его чтите свято! Он страх ваш, и он трепет ваш». И дальше очень интересно написано. Понятно то, что речь идет о Господе. Если здесь раньше написано об Эммануиле, то об Иисусе Христе идет речь. И вот дальше интересно 14 стих. «И будет он освящением и камнем преткновения, и скалою соблазна для обоих домов Израиля, петлею и щетью для жителей Иерусалима». Я не знаю, что для вас звучит радостно из этого текста. Я здесь насчитал 5 таких особенностей, чем Бог будет для человека верующего. Я не говорю о неверующих людях, о них речь не идет. И будет он освящением. Ну, наверное, вот этот текст, или вот это, лучше сказать, слово освящение, оно всем нам приемлемо. Пока мы не вникаем в глубину, как это освящение совершается. Но вообще это приятно, что Господь будет для меня освящением. Значит, Он приготовит меня для жизни в небесном царстве, где будет все святое. Но из этих 5 особенностей Господних, 4 не очень ласкают слух. Он будет камнем преткновения, скалою соблазна для обоих домов Израиля, петлею и щетью для жителей Иерусалима. Он один и тот же. Ну вот, 4 категории людей, 5 категорий. Одна категория освящением будет, потому что эти люди, которые поймут Господа, которые подчинятся Ему, которые пойдут за Ним. А все остальные 4 довольно неприятные вещи могут пережить. Я на эту тему проповедь говорил не один раз. Я сегодня вскользь хочу сказать. Обычно, почему люди соблазняются? Потому что соблазны видят в нас. В нас очень много есть соблазна. Где-то сказали не так, поступили не так, сделали не так, рассудили не так. А это все соблазн. Но, что касается Иисуса Христа, Священное Писание говорит, нет в нем никакого соблазна. Он не один раз говорил. И я напомню один из текстов Писания. Вот идет князь мира сего, и во мне не имеет ничего. Тогда стоит вопрос, а почему же тогда он может стать камнем преткновения, скалою соблазна, петлею ищечью? Я думаю, вы ответите на этот вопрос. Потому что у нас соблазн есть. И мы смотрим на святое через свой собственный соблазн и соблазняемся. Вы, наверное, не будете спорить. Если будете спорить, я вам докажу Писание, что на Иисусе Христе соблазнялись. Соблазнялись? Соблазнялись. На Иисусе Христе соблазнялись. Написано, и соблазнялись о нем. Почему? А просто не видели в себе соблазна. И даже иногда собственный соблазн, это может быть свои взгляды, свои манеры поведения, люди считают святостью. Уже тот счастливый человек, который есть соблазн, и он видит, что это соблазн. Но есть люди, которые не видят, что это соблазн. И смотря свой соблазн, смотря на святое, они видят, в ком-то соблазн, а его-то нету как раз там. И не только этот текст Писания. Я напомню еще одно место Писания об Иисусе Христе. Ще лежащей на падение и на восстание многих в Израиле, и на предмет пререканий, и тебе самой оружие пройдет душу, да откроется помышление многих сердец. Вы помните это место Писания? Пророчество об Иисусе Христе, когда его благословляли. Вот ще лежит, это Мессия. Но для одних на восстание, а для других на падение. И в предмет пререканий. И когда мы читаем последнюю главу Деяния апостолов, или одну из последних, я просто уже то, что не могу вспомнить, но вы найдете там такое выражение, об учении Иисуса Христа. Ибо об этом учении везде спорят. Об учении Иисуса Христа, об учении апостолу, и до сегодняшнего дня спорят. Одни спорят, как мирские люди спорят, а другие спорят, каждый доказывает, как христиане. И об этом учении все спорят до сегодняшнего дня. Хотя спорить вообще нельзя. Рассуждать можно, но не спорить. Когда спор, это уже нечто нечистое сюда вмешивается. Это уже не совсем то, что надо. Вот рассуждать, исследовать, мнение свое высказать, это еще не совсем означает спорить. А уже спорить – это нечто чужое уже. Оно не должно быть и места, не должно иметь в нашей жизни и в нашем хождении перед Господом. И вот он освящением и камнем преткновения, и скалою соблазна для обоих домов Израиля, петлёю и щетью для жителей Иерусалима. И многие из них преткнутся и упадут, и разобьются, и запутаются в сети и будут уловлены. Вот вам, пожалуйста, почему я сегодня на это обращаю внимание. Ну, прежде всего, время по тексту пришло, надо обратить внимание. Второе, раньше звучало для древнего народа, а сегодня звучит для нас. А это слово осталось живым и действенным, как тогда было, так и теперь. Христос не изменился, равно как и мы, люди, мало в чем поменялись. И поэтому, ну, стоит напомнить сегодня, ну, что Господь иногда до поры до времени говорит намеками. Вот одна из причин, почему люди соблазняются. Потом наступает время, когда говорит прямо, говорит, хватит намеками говорить тебе. Надо тебе говорить прямо. И вы помните, я когда эту тему вел, то я подчеркивал, что, ну, что вполне возможно, что сегодня Бог кому-то говорит прямо последний раз. В свое время за Христом ходили не только 12 учеников, там еще 70 отмечено. Это, кажется, 6 глава Евангелия от Иоанна. И там, когда Христос говорил о своей голгофской жертве, о теле своем, о крови своей, он, значит, сказал, кто не будет есть плоти Сына Человеческого, не будет пить крови Его, то и будет иметь в себе жизни. И когда 70 услышали это, и другая масса людей, кроме них, сказали, слушайте, кто такое может слышать? Как он может дать нам пить свою кровь и есть свою плоть? Христос-то имел в виду голгофскую жертву, что принять веру, значит, питаться, принять кровь Христа как грехи смывающую и смерть как уничтожающую, это же питание для нашего духа. А они поняли по плоти, сказали, кто такое может слушать? И завернулись и отошли. И писали, уже больше не ходили с ним. Христос это увидел, ему сказали. Ты знаешь, фарисеи соблазнились. Там еще одно место писания, где фарисеи соблазнились, когда он говорил там о чистоте, говорил о внутреннем человеке. Я говорю, знаешь, что фарисеи соблазнились? Он говорит, ну что? Ну и что, что соблазнились? Им ли соблазняться? Учителям Израилевым? Им ли не понимать, когда для них все условия созданы? И Христос не извинялся перед кем. Я не раз говорил так вот. Если я иногда бываю в маленьких церквах, говорил там на эту тему. Я говорю, если бы я вот так сказал что-то прямо, и 70 человек, это деревенская церковь крупная, взяли, повернули, дверами хлопнули и пошли. Сказали бы, Куркаев церковь разогнал, ты сказал такое, повернулись и ушли, разогнал церковь. Христос не извинялся перед ними. Вы что, вы не соблазнились? Может, и вы хотите отойти? Пожалуйста. «Пожалуйста!» Отвечал Петр, говорит, «Господи, а кому нам идти? Ты имеешь глаголы вечной жизни!» И знаете, друзья, бывают такие моменты, когда Бог по головке гладит, когда обходит сразу, а потом говорит, «Хватит! Вот так! Или ты меняешься, или до свидания!» «Все, хватит!» Прямо, конкретно, определенно. Вот это был именно вот такой случай. Почему? Потому что Бог видел, все сделано. Ходили с ним, видели, понимали, ощущали. И вдруг не разобрать. Ну что ж, говорит, это был экзамен. Это был экзамен. Или... 70 отошли и больше не ходили. А 12, которые поняли, Не думаю, что они тоже все до конца поняли. Если бы поняли, поведение было бы другое. Но они сердцем почувствовали, что понимать-то мы не понимаем, но это от Господа. И где-то когда-то Господь и сказал Петру: блажен ты, Симон, сын Ионин, потому что не плоть и кровь открыли тебе это, но Отец мой суще на небесах. Плоть и кровь, они, ими много не возьмешь, они много не поймут. Ограничены. А вот внутренний человек, он очень часто чувствует и понимает, что да, понять мне трудно, но на сердце ложится. А головой, ну, тяжеловато понимается. Завяжи свидетельство и запечатай откровение при учениках моих. То есть вот это Господь говорил, чтобы твердо-твердо запомнили вот все это. Но, наверное, сегодня Господь хочет, чтобы мы запомнили твердо. Чтобы мы твердо запомнили. Итак, я надеюсь на Господа, сокрывшего лицо свое от дома Яковлева, и уповаю на Него. Вы знаете, насколько непросто надеяться на Господа, который скрыл свое лицо. Нас это часто. Если даже Господь не скрыл своего лица, иногда нам кажется, что Господь скрыл свое лицо, и то становится трудно. Но здесь выражена одна такая истина. Все-таки понимание, что если не Господь, то кто тогда? Если не поможет Господь, то кто тогда поможет? Просто нет выбора. Если даже он гневается, если даже он сокрыл лицо свое, но некому больше идти. И вот в это время очень важно возложить упование на Господа. Если даже такая обстановка пришла, если даже такая атмосфера создалась вокруг. Итак, я надеюсь на Господа, сокрывшего лицо свое от дома Яковлева, и уповаю на Него. Вот я и дети, которых дал мне Господь. Ну, вот это место послания, место Священного Писания апостол Павел цитирует, послание к евреям во 2 главе 13 стихом. Я буду уповать на Него, просто об Иисусе Христе. Просто я бы хотел вот что сегодня вложить в наше сердце. Какие бы ни были наши отношения сегодня с Господом, как бы Господь к нам ни относился, просто у нас нет другого выбора. Просто надо сделать все, чтобы опять взыскать лицо Господне. Потому что если не Он, то больше некому. Если не Он, то больше некому. Человек не поможет. Мы люди ограниченные. Мы не можем делать то, даже если от всего сердца желаем. А Бог может. Поэтому вот это упование, это больше, чем вера, это больше, чем надежда. Вот упование – это нечто более глубокое, что Господь сегодня предлагает для нас. И я хорошо понимаю, если сегодня ты и я сидим и здесь и слушаем это слово, то это относится и к тебе. Не знаю, как к кому будет относиться, кто не пришел сегодня сюда. Но тому, кто сегодня здесь находится, точно относится. Вот я и дети, которых дал мне Господь, как указание и предзнаменование в Израиле от Господа Саввофа, живущего на горе Сионе. И вот вторая часть вот этой мысли. Господь знал, о чем предупреждал. А нас сегодня об очень важном предупреждает. И когда скажут вам, обратитесь к вызывателям, умершим чародеям. Вот нарисована обстановка. Господь сокрыл лицо свое. Вы помните, что сделал Саул, когда Господь ему не отвечал? Бог знал характер человека. Он не сможет находиться в такой обстановке постоянно. Он будет искать выхода. И говорит, если даже Господь разгневается, если даже скроет лицо свое, и в этот момент дьявол вам предложит, обратитесь в оккультный мир. Я читаю дальше. И когда скажут вам, обратитесь к вызывателям, умершим, и к чародеям, к шептунам и чревовещателям, тогда отвечайте, не должен ли народ обращаться к своему Богу? Спрашивают ли мертвых о живых? Обращайтесь к закону и откровению. Если они не говорят, как это слово, то нет в них света. А вы знаете, что говорит Священное Писание? Если даже Господь сокроет лицо свое, если даже Он не говорит, мы хотели получить ответ от Господа пророческое, через видение. А Бог не говорит. Вы знаете, что Господь говорит здесь? У вас есть слово, которое неизменно. Обращайтесь к слову. А слово Господне что говорит? Приходящего ко мне не изгоню вон. И пророчества не надо. Да ну надо. Но в некоторых случаях, когда разорвана связь, когда Бог желает научить, что дорожить надо этой связью, не надо легкомысленно относиться к этому, потому что разорвется связь, потеряешь, то даже в таком случае, когда разорваны эти связи духовные, есть еще Священное Писание. Погляди, проверь, поверь это вернейшее пророческое слово, который призывает, к Богу надо обращаться. Может быть, за 5 минут не ответит Господь? Может, за день не ответит? Может, за месяц не ответит? Но в конце концов ответит. Но уже впоследствии, когда Бог восстановит, уже так легкомысленно жить не будешь, как теперь живешь, или жила, или собираешься жить. Уже будешь знать, что это такое. Что легко потирать, а восстановить нелегко. Не так-то просто и не так-то легко. Поэтому я уже буду кончать на этом. Пусть Господь сегодня благословит нас. Пусть это слово ляжет на сердце наше. Пусть наш взгляд будет направлен к Господу, потому что стучащему отворят. Да благословит нас Господь. Аминь.